Конечно, для того, в чьей душе бродит зародыш легкомысленных порочных мыслей, впечатление, производимое Пипитой, равносильно удару огнива о кремень, высекающему искру, из которой возникает всепожирающее пламя. Но я предупрежден об опасности. Вооруженный, прикрытый надежным щитом христианской добродетели, я, право, не вижу, чего мне следует бояться. Кроме того, хотя и безрассудно искать опасности, но какое малодушие бежать от нее, вместо того, чтобы смело взглянуть ей в лицо. Не сомневайтесь. Я вижу в Пипите лишь прекрасное создание Бога, и во имя Бога люблю ее как сестру. Если я и питаю к ней некоторые пристрастия, то лишь благодаря похвалам, которые слышу от батюшки, сеньора викария и почти всех жителей городка. Любя батюшку, я хотел бы, чтобы Пипита отказалась от своих намерений и планов затворницы и вышла за него замуж. Но если бы я увидел, что у батюшки не подлинная страсть, а каприз, я предпочел бы, чтобы Пипита сохранила непорочное вдовство. Я же, находясь далеко отсюда, где-нибудь в Индии, Японии или в еще более опасных странствованиях, с отрадным чувством сообщал бы ей о своих паломничествах и трудах. Возвратившись сюда стариком, я был бы счастлив находиться близ нее, тоже состарившейся. Вдвоем мы стали бы вести духовные беседы, вроде тех, что она теперь ведет с отцом викарием. Но пока я молод, я не ищу дружбы с Пипитой и редко вступаю в разговор с ней. Я предпочитаю прослыть недалеким, дурно воспитанным и нелюдимым, чем уступить тому чувству, на которое я не имею права, или хотя бы дать малейший повод к подозрению и злословию. Что касается Пипиты, я ни в малейшей степени не согласен с теми туманными опасениями, которые проскальзывают в ваших письмах. Может ли она питать какие-нибудь намерения в отношении человека, который через 2-3 месяца станет священником? Как отвергнув стольких женихов, влюбиться в меня? Я хорошо знаю, что, к счастью, не могу внушить страсть. Говорят, я не урод, но ведь я не ловок, не уклюж, робок, не остроумен. По мне сразу видно, кто я — скромный семинарист. Чего я стою рядом с бойкими, хотя и немного мужиковатыми молодцами, которые сватались к Пипите, ловкими всадниками, умными и забавными собеседниками, смелыми, как ним, в рот охотниками, искусными игроками в мяч, замечательными певцами, прославившимися на всех ярмарках Андалузии, изящными танцорами. Нимврод — легендарный библейский царь, искусный охотник. Если Пипита пренебрегла ими, как может она обратить внимание на меня и возыметь дьявольское желание и еще более дьявольскую мысль смутить покой моей души, отвлечь от призвания, возможно, погубить меня? Нет, этого не может быть. Я считаю Пипиту хорошей, а себя, говорю это без ложной склонности, ничтожеством. Конечно, я считаю себя ничтожным в том смысле, что она не может полюбить меня. Но в один прекрасный день я могу стать другом, достойным ее уважения и приязни, если святой и трудолюбивой жизнью я заслужу эту приязнь. Простите меня, если я с излишним жаром защищаюсь от некоторых скрытых намеков в вашем письме, звучащих как обвинения и зловещие предсказания. Я не жалуюсь на ваши намеки. Вы даете мне разумные советы. По большей части я с ними согласен и намереваюсь им следовать. Если вы в своих опасениях идете дальше того, что есть на самом деле, это, несомненно, исходит из вашей привязанности ко мне, за которую я от всего сердца вас благодарю. 4 мая. Как это ни странно, но такова истина. За столько дней я не смог выбрать время, чтобы написать вам. Батюшка не оставляет меня в одиночестве, и со всех сторон нас осаждают знакомые и друзья. В больших городах можно не принимать друзей, удалиться от них, создать себе уединение, фиваиду среди всеобщей суеты. Тиваида, область в Древнем Египте, куда удалялись на покаяние христианские отшельники.